Осторожные птицы. Топтыгин занемог. Вскочил черяк на шее. Не сесть ему, не лечь, не охнуть, не вздохнуть и не уснуть. Вот дятла он велит к себе позвать скорее, чтоб тот черяк немедленно проткнуть. За дятлом послано. Как лекарь появился, он тотчас же и так, и сяк со всех сторон обследовал черяк, но вскрыть его, однако, не решился, Топтыгину сказав при этом так: «Уж если сам злодей до ночи не прорвется и протыкать его придется, то следует созвать совет из лекарей, к тому ж у филина, известно, клюв острей». За филином, за петухом послали. Глаз не сомкнул больной всю ночь. На утренней заре врачи слетаться стали. Слетелись и сидят, решают, как помочь. И сообща приходят к мнению: черяк покамест не вскрывать. А если к вечеру не будет облегчения, опять собраться всем и журавля позвать, поскольку у него и глаз вернее, и клюв длиннее. Тем временем медведь, ворочаясь в углу, вдруг ненароком придавил пчелу. И храбрая пчела, как это ей пристало, жужжа в шерсти, свое вонзило жало. И ожил наш медведь. Пчела его спасла. Вздохнули лекари, им тоже легче стало. Не потому, что жало в цель попало, а потому, что малая пчела с них, так сказать, ответственность сняла. Перестраховщики, я басню вам прочел не для того, чтобы вы надеялись на пчел.